Я подготовил простой тест для самостоятельной оценки, чтобы помочь вам проверить и укрепить понимание 10 искажений. Прослушивая очередное краткое описание ситуации, представляйте, что речь идет именно о вас. Записывайте на листе бумаги один или несколько ответов, которые указывают на искажения, содержащиеся в негативных мыслях. Я подробно объясняю ответ на первый вопрос. Ключ к ответам на последующие вопросы в конце этой главы. Но не прослушивайте его раньше времени. Я уверен, что вы сможете определить хотя бы одно искажение в первом вопросе. И это будет хорошее начало. Вопрос первый. Вы домохозяйка и упали духом после того, как ваш муж недовольно пожаловался, что ростбиф пережарен. В вашем уме проносится мысль: «Я бездарь, я так больше не могу. Всегда все делаю неправильно. Я вкалываю на него, как рабыня, и вот вся благодарность. Вот сволочь». Эти мысли вызывают у вас грусть и злобу, содержа в себе одно или несколько искажений. А. Мышление «все или ничего». Б. Сверхобобщение. В. Преувеличение. Г. Навешивание ярлыков. Д. Все перечисленное. Теперь я хочу обсудить ответы на этот вопрос, чтобы вы могли получить немедленную обратную связь. Любой ответ или ответы, которые вы записали, будет верным. Так что если вы записали хоть что-то, то были правы. И вот почему. Когда вы говорите себе «я полная бездарь», это указывает на мышление «все или ничего». Остановите себя. Пусть мясо было суховатым, но это не делает всю вашу жизнь бездарной и полной неудач. Когда вы думаете, что всегда все делаете неправильно, это сверхобобщение. Неужели всегда? Да ладно. И все-все? Когда вы говорите себе «я так больше не могу», то преувеличиваете боль, которую чувствуете, раздуваете ее до немыслимых размеров, именно потому что переживаете ее. А значит, можете. Ворчание вашего мужа — это совсем не то, что вам нравится слышать, но оно не является отражением вашей ценности. Наконец, когда вы провозглашаете, что вкалываете как рабыня, и вот вся благодарность, то вешаете ярлык на вас обоих. Он не сволочь, а просто раздражителен и нечувствителен к вам. Бывает, что люди ведут себя по-свински, но сволочей не существует. Столь же глупо называть себя рабыней. Вы просто позволяете угрюмости мужа портить вам вечер. Отлично, перейдем к следующему вопросу. Вопрос второй. Вы только что прослушали предложение, в котором я говорю, что вам нужно пройти тест для самостоятельной оценки вашего понимания когнитивных искажений. У вас внезапно портится настроение. «О нет, только не еще один тест. У меня с ними всегда проблемы. Придется перемотать эту часть записи, ведь это заставляет меня нервничать. Так что лучше от нее все равно не будет». Ваши искажения. А. Поспешные выводы. Ошибка предсказания. Б. Сверхобобщение. В. Мышление «все или ничего». Г. Персонализация. Д. Эмоциональное обоснование. Вопрос третий. Вы — психиатр из Пенсильванского университета и пытаетесь перечитать свою рукопись о депрессии после встречи с редактором в Нью-Йорке. Хотя редактор был полон энтузиазма, вы заметили, что нервничаете и чувствуете себя неполноценным, поскольку думаете: «Они совершили ужасную ошибку, выбрав мою книгу для печати. Я никогда не смогу сделать по-настоящему хорошую работу. Моя книга никогда не станет свежей, живой и яркой. У меня слишком пресный язык, а мои идеи недостаточно хороши». Ваши когнитивные искажения включают: А. Мышление «все или ничего». Б. Поспешные выводы. Негативный прогноз. В. Негативный фильтр. Г. Обесценивание положительного. Д. Преувеличение. Вопрос четвертый. Вам одиноко, и вы решаете посетить вечеринку для одиночек. Вскоре после прихода у вас появляется желание уйти, потому что вы чувствуете беспокойство и желание защищаться. В голове проносятся следующие мысли. Они, вероятно, не очень интересные люди. Зачем мучить себя? Я знаю, что они просто кучка неудачников, потому что мне здесь очень скучно. Эта вечеринка будет унылой. Ваши ошибки включают: А. Навешивание ярлыков. Б. Преувеличение. В. Поспешные выводы. Ошибка предсказания и чтения мыслей. Г. Эмоциональное обоснование. Д. Персонализация. Вопрос пятый. Вы получаете от работодателя уведомление об увольнении. Вы чувствуете злость и разочарование и думаете, это доказывает, что в этом мире не бывает ничего хорошего. Со мной постоянно что-то случается. Ваше искажение. А. Мышление «все или ничего». Б. Обесценивание положительного. В. Негативный фильтр. Г. Персонализация. Д. Утверждение со словом «должен». Вопрос шестой. Вы собираетесь прочитать лекцию и замечаете, что ваше сердцебиение участилось. Вы чувствуете напряжение, нервничаете, потому что думаете, «Боже мой, я, наверное, забуду, что должен сказать». В любом случае, моя речь несовершенна. Я впаду в ступор и выставлю себя дураком. Ваши ошибки мышления. А. Мышление «все или ничего». Б. Обесценивание положительного. В. Поспешные выводы. Ошибка предсказания. Г. Преуменьшение. Д. Навешивание ярлыков. Вопрос седьмой. Ваша девушка или молодой человек звонит в последнюю минуту, чтобы отменить встречу из-за болезни. Вы чувствуете, что злитесь и расстроены. «Меня бросают. Что я сделал такого, чтобы все испортить?» В этом случае ошибки мышления включают. А. Мышление «все или ничего». Б. Утверждение со словом «должен». В. Поспешные выводы. Чтение мыслей. Г. Персонализация. Д. Сверхобобщение. Вопрос восьмой. Вы откладываете подготовку отчета по работе. Каждый вечер, когда вы пытаетесь начать, задача кажется настолько трудной, что вместо этого вы смотрите телевизор. Вы стали чувствовать себя подавленным и виноватым, и думаете следующее. «Я так ленив, что никогда этого не сделаю. Я просто не могу этого сделать. Это займет целую вечность, и все равно ничего не выйдет». Ваши ошибки мышления включают. А. Поспешные выводы. Ошибка предсказания. Б. Сверхобобщение. В. Навешивание ярлыков. Г. Преувеличение. Д. Эмоциональное обоснование. Вопрос девятый. Вы прослушали эту аудиокнигу до конца и, применяя методы в течение нескольких недель, начали чувствовать себя лучше. Оценка по опроснику Бёрнса снизилась с 26, умеренная депрессия, до 11 баллов, слабо выраженная депрессия. Затем вы почувствовали себя хуже, и через 3 дня ваш показатель поднялся до 28 баллов. Вы чувствуете разочарование, безнадежность, горечь и отчаяние, думая, из этого ничего не выйдет. Эти методы мне в итоге не помогут. Я уже должен был выздороветь. Это улучшение было случайностью. Я просто обманывал себя, думая, что чувствую себя лучше. Мне никогда не станет лучше. Ваши когнитивные искажения включают. А. Обесценивание положительного. Б. Утверждение со словом «должен». В. Эмоциональное обоснование. Г. Мышление «все или ничего». Д. Поспешные выводы. Отрицательный прогноз. Вопрос десятый. Вы пытаетесь придерживаться диеты. На этих выходных вам пришлось понервничать, и поскольку вы ничего не могли поделать с этим, то принялись за сладости. После четвертой конфеты вы говорите себе: «Я просто не могу контролировать себя. Моя диета и бег в течение недели пошли коту под хвост. Я, должно быть, выгляжу как воздушный шар. Я не должен был этого есть. За эти выходные меня раздует, как свинью». Вы начинаете чувствовать себя настолько виноватым, что запихиваете в себя еще горсть конфет в неудачной попытке почувствовать себя лучше. Ваше искажение. А. Мышление «все или ничего». Б. Самоклеймение. В. Отрицательный прогноз. Г. Утверждение со словом «должен». Д. Обесценивание положительного. Ключ к тесту. Вопрос первый. Ответы А, Б, В, Г, Д. Вопрос второй. Ответы А, Б, В, Д. Вопрос третий. Ответы А, Б, Г, Д. Вопрос четвертый. Ответы А, Б, В, Г. Вопрос пятый. Ответы А, В. Вопрос шестой. Ответы А, В, Г, Д. Вопрос 7. Ответы В, Г. Вопрос 8. Ответы А, Б, В, Г, Д. Вопрос 9. Ответы А, Б, В, Г, Д. Вопрос 10. Ответы А, Б, В, Г, Д. Чувства, не факты. Здесь вы можете сказать себе: «Хорошо, я понял, моя депрессия — результат негативных мыслей. Восприятие жизни кардинально меняется в зависимости от настроения. Но если мои негативные мысли настолько искажены, как случается, что я постоянно обманываюсь? Я рассуждаю не менее здраво и реалистично, чем любой другой человек. Если то, что я говорю себе, иррационально, почему это кажется таким правдивым?» Несмотря на то, что ваши депрессивные мысли могут быть искаженными, они, тем не менее, создают устойчивую иллюзию правды. Позвольте разоблачить то, что лежит в основе обмана, в самых прямолинейных терминах. Ваши чувства — не факты. Ваши чувства, по сути, не больше, чем отражение ваших мыслей. Если ваше восприятие не соответствует реальности, то чувства, которые оно создает, будут такими же абсурдными, как отражение в кривом зеркале в парке развлечений. Но эти несоразмерные эмоции действуют так же, как и подлинные чувства, созданные неискаженными мыслями. Поэтому вы автоматически считаете их правдивыми. Вот почему депрессия — такая убедительная форма ментальной черной магии. Когда вы приглашаете в вашу жизнь депрессию, поддаваясь серии автоматических когнитивных искажений, ваши чувства и действия подкрепляют друг друга, образуя бесконечный порочный круг. Веря всему, что мозг, угнетенный депрессивным состоянием, говорит вам, вы испытываете почти ко всему негативное отношение. Эта реакция длится несколько миллисекунд, слишком быстро, чтобы успеть осознать. Отрицательная эмоция ощущается как реалистичная и, в свою очередь, создает ауру достоверности вокруг искаженной мысли, которая ее породила. Цикл повторяется снова и снова, и вы оказываетесь в ловушке. Такая психическая тюрьма — это иллюзия, мистификация, которую вы ненамеренно создали, но она окажется реальной, потому что в этом вас пытаются убедить ваши чувства. Где ключ к освобождению из этой эмоциональной тюрьмы? Секрет прост. Эмоции — это порождение мыслей. Таким образом, ваши эмоции не способны доказать, что ваши мысли правдивы. Неприятные чувства просто указывают на то, что вы думаете о чем-то негативном и верите в это. Ваши эмоции следуют за мыслями так же, как утята следуют за своей матерью-уткой. Но тот факт, что утенок послушно идет за мамой, не доказывает, что сама мама знает, куда она идет. Давайте рассмотрим ваше уравнение. Я чувствую, следовательно, я существую. Представление о том, что эмоции отражают некую самоочевидную истину, не уникальны для людей в депрессии. Большинство психотерапевтов сегодня разделяют уверенность в том, что осознание и более открытое выражение чувств — это признаки эмоциональной зрелости. Подразумевается, что чувства представляют собой некую реальность более высокого порядка, являются элементом целостной личности — правдой, не подлежащей сомнению. У меня другая позиция. Ваши чувства сами по себе не обязательно являются чем-то особенным. А когда отрицательные эмоции основываются на ментальных искажениях, как это часто бывает, их вообще едва ли можно считать желательными. Имею ли я в виду, что вы должны избавиться от всех эмоций? Хочу ли я, чтобы вы превратились в робота? Нет. Я хочу научить вас избегать болезненных чувств, основанных на ментальных искажениях, потому что они не являются ни достоверными, ни желательными. Я считаю, что как только вы научитесь воспринимать жизнь более реалистично, ваша эмоциональная жизнь станет намного богаче, и вы начнете больше ценить подлинную печаль, в которой нет искажений, равно как и радость. Прослушивая следующие разделы этой аудиокниги, вы сможете научиться исправлять искажения, которые сбивают вас с толку, когда вы расстроены. Вместе с этим у вас будет возможность провести переоценку некоторых основных ценностей и допущений, которые делают вас уязвимыми для разрушительных перепадов настроения. Далее я подробно описываю необходимые шаги, которые можно сделать в этом направлении. Изменения в нелогичных моделях мышления сильно повлияют на ваше настроение, и помогут вам вести более продуктивную жизнь. Теперь рассмотрим, как можно кардинальным образом изменить ваш взгляд на эти проблемы.